«Ах, это свадьба» или «Ни за что, блин, не женюсь». «Не пойду», — категорически заявил я. «Лучше сразу здесь прибейте». «Надо, внучек», — вздохнул дед. «Больше-то и некому». «Вот пусть Колымдай сам и идет, а я еще пожить хочу немного. Я даже сам еще не женат». «Нельзя нашему бравому полковнику идти, месье Теодор», — терпеливо вздохнула Маша. «Ну, вы же сами понимаете. Убьет его мадам бухгалтер, какая же свадьба без жениха?» «А меня пускай убивает, да? Не жалко». «Не, босс, не убьет, не переживай в натуре», — замахал лапами Аристофан. «Ты у нас фартовый, тебя бухгалтерия любит конкретно». Я отбивался от предложения погибнуть героической и верной смертью уже с час. Подготовка к свадьбе Колымдая и Тамарки шла полным ходом, но процесс остановился на вопросе о масштабности свадьбы. Колымдай просил церемонию провести в минимальном объеме, как можно скромнее, мол, быстро оженят их, посидим нашей теплой компанией в канцелярии и вперед выполнять супружеский долг, вот и вся свадьба. Да и Тамарка была не против. Я его понимал и поддерживал. Деду лишние хлопоты тоже были ни к чему. Аристофан был согласен на все, лишь бы потом налили, в натуре. А вот девчонки настаивали на традиционной свадьбе со всеми причитающимися элементами и обрядами. Ну там карета, запряженная шестеркой бесов, выкуп невесты, где мне отведена роль жмотливого покупателя, подвенечное платье с Тишкой да Гришкой, несущими шлейф за невестой и непременно одетой во фраки, ну и прочий женский бред. Абсолютно нереальные фантазии, зато красивые и романтические, ах, шарман, блин. Но и это не было проблемой. Тут как Колымдай по столу кулаком врежет, мол, мужик он или не мужик, так оно и будет. Проблемой была Агриппина Падловна, наша дорогая и всеми любимая, чтоб ее аудиторы съели. По ее скромному, но единственно верному мнению, свадьбу надо было устроить с размахом, масштабом, приближенным к мировому катаклизму. Закатить такой праздник, чтобы все волки и зайцы в лесах от Лысой горы до Лукошкина передохли от зависти. Чтобы все европейские короли и императоры валялись с инфарктом, а их королевы и императорши долго пинали бесчувственные тела каблучками, забывая от досады, что упустили такого славного жениха, как Колымдай. И финальным актом свадьбы на 101 день праздника было бы церемониальное сожжение Лукошкина и прилюдная кастрация гороха, как дань богам плодородия. И это я не утрирую, не преувеличиваю. Я преуменьшаю. А отговорить Агриппину Падловну от этих грандиозных замыслов должен был я, представляете? А я легко представляю. Здрасте, Агриппина Падловна, а я к вам по вопросу проведения тихой маленькой свадебки. Бум, бах и могучий голос нашей бухгалтерши. Следующий. Нет уж, сами идите отговаривать. А я тебе оладиков напеку, внучек, со сгущенкой. На поминки? Сам кушай, деда, а я не пойду. Аристофан, хочешь самогону? Не пойду, босс, даже не проси в натуре. Ну и я не пойду. Все, тупик. А ента, че такое-то? Влетела в канцелярию Елька и запрыгала на месте от возбуждения. «А я Гюнтера сейчас встретила, а он говорит, мол, все говорит, мол, не будет свадьбы. А это как так? А как же я тогда замуж выйду поперек Тамарки? Давайте свадьбу!» «У-у-у-у!» Тихо взвыл я. Нам еще только этого голосящего кошмара не хватало. «На-ка, внучка, котлету!» — вмешался Михалыч. «Пожуй, родимая, только не ори тут!» «О, Елька! А давай ты к тетушке сходишь!» – оживился я. «Там-то и вопрос пустяшный. Надо свадьбу по нашему сценарию провести, а не по бухгалтерскому». Елька выплюнула откушенный кусок котлеты, аккуратно положила его в центр стола, скрутила нам фигу и смылась. Дисциплинка, однако. Царю в его собственном кабинете фиги крутят. Ну что это такое? А может, упиться в хлам? И пусть тогда без меня разбираются. Пораженческое настроение прервал Гюнтер. Ваше Величество! Его Величество требует, Ваше Величество, на срочную аудиенцию. Развели Величеств! Раздраженно пробормотал дед. Вставай, Федька, чего расселся? Давай-давай, Величество, шагай к другому Величеству. Да, с удовольствием. Лучше к Кощею впасть, чем к Агриппине Падловной в лапы. Дверь в библиотеку распахнулась, едва мы с дедом подошли к ней. Не-а, это не нас тут так встречают. Просто фиолетовый Емельяныч придерживал щупальцем дверь, пока пара скелетов выносила разрубленного на три части монстрика. Вернулся царь-батюшка и сразу в труды и заботы окунулся, неугомонный наш. Его Величество! Торжественно начал дворецкий, распахивая дверь в соляную комнату. «Да ладно, Гюнтер!» – перебил я его. «И так все понятно!» «Протокол, Ваше Величество!» – вздохнул он, но посторонился, пропуская нас внутрь. Царь-батюшка стояли посреди кабинета, с удовлетворением рассматривая лезвие длинного черного меча. «А, Федька! Здорово, Михалыч! Ну, присаживайтесь, смутьяны, али сразу на колени падайте, чтобы головы вам смахнуть сподручней было. И вам не хворать, Ваше Величество. Я подвинул стул поближе к столу и со вздохом опустился на него. А чего это мы вдруг смутьяны? А вот это мы сейчас и выясним. Кощей обошел стол и уселся в кресло. И чего, и почему, и как вы вообще до бунта докатились? А у нас бунт? Удивился я. «Михалыч, ты что-нибудь заметил?» «Но что ты к словам придираешься, внучек? Неуважение царю высказываешь. Сказали тебе бунт, вот и не противься. Мало ли какая вожжа царю под хвост попала». «Спасибо, Михалыч», — хмыкнул Кощей. «Что у вас там за свадьба такая, что всю лысую гору с утра трясет?» «Не пойду», категорически заявил Кощей. «Лучше сразу здесь прибейте». «Ну, Ваше Величество!» — заныл я. «Ну, вникните в проблему. Ну, а кому еще идти, кроме вас? На вас-то она руку не подымет». «Угу, не подымет». Кощей почесал лоб. «А чего Колымдай не сходит? Или вон Аристофана зашли?» А я ему от щедрот наших ведро самогона презентую. Отвечать необходимости не было. Разговор шел по кругу уже час. «Вурдалачку свою пошли, Федька!» В десятый раз предложил царь-батюшка. «Она же живучая зараза!» «Не пойдет она!» В десятый раз вздохнул Михалыч. «Самому придется, Кощеюшка!» «Не пойду!» «Ну, хорошо, я поднялся. Давайте втроем пойдем. Решать-то вопрос все равно надо». Кощей помолчал немного и тоже поднялся. «А пойдем. Только рыцарей моих с собой захватим». Рыцари-зомби, кстати, теперь разделились на два отряда. Двадцатка охраняла царя-батюшку, а десяток сторожил меня, чтобы не убежал. Черный юмор. Самому смешно. Угу. А идти никуда не пришлось. Дверь распахнулась, и в кабинет вначале влетел Гюнтер, потом два часовых рыцаря, а вслед за ними уже вплыла с грацией сибирского мамонта наша незабвенная главбухша. «Вашество!» – кивнула она Кощею. «Петька, Михалыч!» Бухгалтерша развернулась к нам необъятной кормой, склонилась над фон Дракхеном и засюсюкала. «А кто ен-то у нас такой маленький? А кто ен-то у нас такой хорошенький? А ну-ка, скотинка, посмотри, что тебе тетя Граппа принесла!» Она запустила руку в необъятное декольте и, выудив большую кость, помахала ею над распахнутой пастью змеи-пингвина. «А ну-ка, животинка, скажи тете гав!» Фон Дракхен молчал, провожая взглядом летающую над ним кость. «А кто будет упрямиться?» Не отставала от него бухгалтерша. «Того тетя сначала по попе отшлепает, а потом и из ведомости на довольствие вычеркнет. Ну, змеиная твоя мордашка, скажи гав!» «Гав!» – покорно пропищал фон Дракхен, не сводя взгляда с косточки. «Хорошая собачка!» – кивнула главбух и, отдав ему кость, развернулась к нам. «Мой выход!» «Агриппина Павловна, это вы?» «Не узнал, богатой будете!» «А я смотрю, дама какая-то жутко симпатичная, да вроде знакомая!» «А, понял! Вы опять похудели?» «Действительно, не узнать. Эдак неделька-другая, и придется к вам специального слугу приставить, чтобы объяснял встречным придворным, кто вы такая. Разоримся мы на вас, Агриппина Павловна, но красота того стоит». «Ух!» Я мысленно показал Кощею язык. «Если что, теперь меня убьют последним». Главбухша кокетливо опустила маленькие глазки, заулыбалась, но скоро опомнилась и грохнула толстой папкой о стол. «Вызывал, батюшка? А что старую женщину гоняешь через весь дворец?» «Это вы старая?» Взвился я, но меня перебил Кощей, бросив на меня недовольный взгляд. «Что ты, Агриппинушка? Никто тебя не вызывал. Мы вот как раз сами собирались к тебе сходить». «А мне Машка Федькина сказала, что зовешь, мол, отчет за время Федькиного царствования предоставить». «Ну, Маша, фиг тебе, а не мешок яблок. Правильно я с ними время тянул, теперь ни за что не отдам». «А, кстати», – оживился царь-батюшка. «Ну-ка, расскажи мне, как Федька чуть мое царство по миру не пустил. Как он тут премии себе да дружкам своим выписывал, как денежки мои проматывал без счета». «Тебе в цифрах, вашество, или коротко?» Бухгалтерша открыла папку и взяла верхний листочек. «Давай коротко. В цифрах подробно озвучим, когда приговор ему объявлять будем». «Ну, ежели коротко...» Агриппина Павловна прищурилась, разглядывая цифры на листе. «То если приход за время Федькиного правления считать за 100%, то расходы составили 1/1000 того же растудить его процента». «Не понял», – скинул брови Кощей. «А мне тут докладывают, что деньги из казны разлетаются, как стая ворон от горохового перегара». «Так и есть, батюшка, да только приход в казну идет неизмеримо больший. И уж если совсем честно...» Бухгалтерша с осуждением взглянула на Кощея. «Куда как больше, чем при твоем правлении, вашество». «Вот как?» Царь-батюшка опустился в кресло и полез за сигарой. «А как же это он умудрился так?» «Стоп, не надо. Оставь бумажки, сам почитаю, проверю. А пока... у нас к тебе дело есть важное, дорогая ты наша Агриппина Павловна. Вот Федька как раз тебе все и расскажет». Злорадно ухмыльнулся Кощей. «Зараза! В очереди для кандидатов на звание невинно убиенных я переместился на первое место». «Агриппина Павловна!» Я горестно вздохнул. «Вопрос у нас возник крайне неприятный. Это по поводу свадьбы в частности и безопасность его величества в целом». «А что такое?» – насторожилась главбухша. «Ой, да чего же вы стоите, Агриппина Павловна?» – засуетился я, оглядываясь по сторонам. Стулья выглядели очень хлипкими на фоне глобальной фигуры нашей дамы. «Ваше величество, вот вам стульчик, пересядьте, пожалуйста, а я ваше кресло пока нашей дорогой Агриппине Павловне отдам. Вы же не против?» Кощей скрипнул зубом, но радостно заулыбался, закивал головой и сам подтащил кресло главбухше, а пока она втискивала в него свой зад, украдкой показал мне кулак. «А я что? Я же ничего, я просто как лучше хочу. Ты шо? Главбухша задумчиво посмотрела на меня. Свадьбу отменить задумал. Да вы что? Взвился я, Михалыч закатил глаза, собираясь упасть в обморок, а Кощей от возмущения подпрыгнул, звякнув короной на лысом черепе. «Как вы такое подумать могли? Свадьбе быть, это даже не обсуждается!» «Ладно», — выдохнула бухгалтерша, — «живите пока!» «Агриппина Падловна!» Я перекрестился, сплюнул три раза, скрутил фигу, потыкал ей во все стороны. Все это мысленно, конечно. «Дорогая Агриппина Падловна, я вам честно и без обмана скажу, такая ситуация сложилась, что никак нам нельзя закатывать пышную свадьбу к Колымдаю и вашей Тамарке. Все, теперь убивайте меня, но я вам как родной все как есть выложил. Другому кому такого бы наплел, вон и Михалыч подтвердит. А вы для меня святая, почти родная мать. Вот я и говорю честно и откровенно. Будет громкая свадьба, конец тогда царю нашему батюшке, а потом и нам всем вместе с дворцом и Лысой горой. Почему? Если хотите, я расскажу вам. Только дела это шпионские, политические, и начались они за 100 лет до моего появления тут. Да и не суть это. Главное, никак нельзя нам светиться в глазах врагов. Есть, конечно, вариант перенести свадьбу на лето, а лучше на осень. Ну уж очень молодым жизнь ломать не хочется. Они такие счастливые ходят, за ручки держатся, друг с друга глаз не сводят, а мы им вдруг все и обломаем. «Наверное, не стоит свадьбу переносить. Как вы думаете, Агриппина Падловна?» «Ух, чего это я тут наплел? Хотя, если жив пока, значит, все правильно делаю». «Свадьбу переносить не будем», — коротко и мощно сказала главбухша. «Вот и я им говорю», — закивал я, тыча пальцами в Кощея с Михалычем. «Нельзя свадьбу переносить, и все тут». Мы лучше лишний подарок молодым оформим, чем такую любовь на корню загубим. Верно же, Агриппина Падловна?» Бухгалтерша угукнула и задумалась. А Кощей с дедом переглянулись и так ласково улыбнулись мне, что я машинально полез в карман проверить, на месте ли шмат разум. «Нет, дед убивать меня не будет. Дедушка у меня хороший, внучика любит. Навешает подзатыльников и все. И Кощей убивать не будет, но царскими подзатыльниками я точно не отделаюсь. «И шо ты, Федька, предлагаешь?» – настороженно взглянула главбухша. «Я? Я ничего. По мне бы так закатить пир горой, но нельзя. А вот ответственные товарищи предлагают провести свадьбу тихую, но очень торжественную. И тут я с ними согласен». «Вашество?» Бухгалтерша перевела тяжелый взгляд на Кощея. «Скромничает Федька!» – отечески улыбнулся мне царь-батюшка. «Это Агриппинушка, все его рук дело. Сам задумал, сам разработал, доклад предоставил. Мы тут с Михалычем посовещались, побронили его, конечно, за самовольство и самодурство, но в целом идею одобрили. А уж окончательно тебе решать, золотце ты наше!» «Ну, если Федька придумал...» Золотце тяжело поднялось с кресла. «Так тому и быть. Пока ты, вашество, по тюрягам прохлаждался, Федька тут с умом правил, казне большой прибыток привнес. Верю я ему. А свадьба... Жаль, конечно, доить не в свадьбе дело». «Что, и все? Уговорили? А столько дрожали, дергались!» Я взглянул на мило мне улыбающихся Кощея с Михалычем и резво вскочил. «Агриппина Падловна, а позвольте я вам дверь открою? Да и провожу вас! Нет-нет, даже не возражайте, это такая честь для меня! Вот сюда, пожалуйста! Осторожнее, на пингвина не наступите, подскользнетесь еще, не дай боги!» Едва сдержавшись не показать язык царю-батюшке, я выскользнул из кабинета, ухватив под руку нашу главбухшу. Погуляю с часок, а эти два старых садиста к тому времени и успокоятся. Дворцовый народ с энтузиазмом принял весть о свадьбе. Только вчера мы уговорили бухгалтершу устроить скромную свадьбу, а сегодня весь дворец уже трясло, как Аристофана после масштабной попойки. Кухня работала круглосуточно, с привлечением помощников из других отделов. Иван Палыч, взмыленный, но гордый, одной рукой выравнивал крем на свадебном торте, другой держал за штанишки трепыхающихся в воздухе Тишку и Гришку и укоризненно выговаривая Михалычу: «Ну, моншер Михалыч, сделайте уже милость, избавьте кухню хотя бы на сутки от ваших воспитанников. Едва я начал наносить крем на другую сторону торта, как ваши питомцы слезали крем с этой». Михалыч смущенно крякнул и погрозил бесенятым пальцем. «Уже, паразиты, вернемся в канцелярию. Будет вам и кремом по заднице, и тортом по рогам». Паразиты обиженно заверещали, знаками показывая, что только хотели помочь, да и вообще шли мимо по важным хозяйственным делам, а тут их схватили, оклеветали и все кулинарные неудачи решили замаскировать, бесстыдно оболгав маленьких ангелочков. Иван Палыч возмущенно вручил ангелочков Михалычу, и те сразу же залезли ему на плечи и яростно запищали в уши, тыкая пальцами в шеф-повара. «Дорогой мой месье Аристофан!» – развернулся Иван Палыч к нетерпеливо топчущемуся рядом бесу с большой бутылью мутного самогона. «Поверьте мне на слово, что пропитывать торт нужно коньяком или ромом. И добавлять самогон в крем тоже не надо. И в качестве украшения мы вашу бутыль сверху ставить не будем. И вообще...» Шеф-повар увидел меня и просиял. «Федор Васильевич, ну хоть вы объясните этим добровольным помощникам, что я сам прекрасно справлюсь с подготовкой свадебного стола». «Достали, Иван Палыч», – посочувствовал я. «Не то слово», – вздохнул он, откладывая лопаточку для крема. «Стоит только отвернуться, как все эти специалисты тут же начинают вносить изменения в блюдо. Вот ваша мадмуазель Марселина, к примеру, всего полчаса назад была замечена в выковыривании из салата с куропатками этих самых несчастных куропаток. Ей, видите ли, мяса нельзя, а салатика очень хочется. Вот она и решила заменить птицу на репу. На репу, представляете? А час назад коллеги вашего Аристофана притащили на кухню связанного дворецкого, ну, этого славного малого, Гюнтера. Его, оказывается, необходимо поместить в торт, чтобы в разгар пиршества он выскочил из него на радость жениху». Иван Палыч наклонился ко мне и спросил шепотом. «А что, наш бравый месье Колымдай, он тоже того, имеет определенные склонности к мужскому полу?» «Ну что вы, Иван Палыч!» – я показал Аристофану кулак. «Это у бесов шутки такие оригинальные. А возможно, они надеялись на то, что вы еще не ставили торт в печь и решили насладиться воплями Гюнтера, запекаемого живьем. Бесы!» Шеф-повар вздохнул, а я развернулся к присутствующим. «Кухня продолжает работу. А все остальные, не причисленные к кулинарным работникам, сейчас отправляются на чистку сортиров, как потенциальные бездельники. И никаких возражений. На кухне ошиваться у вас время есть, а поработать? Куда же вы, господа?» «Ну вот, Иван Палыч», – я проводил взглядом улепетывающих с кухни креативщиков. «Работайте спокойно. А на случай подобных инцидентов я сейчас пришлю вам пару скелетов с пищалями. Будут охранять ваш покой». «Премного благодарен, Федор Васильевич», – улыбнулся шеф-повар. «Однако не спешите уходить. Попробуйте-ка». Он мазнул кусочек хлеба тонким слоем соуса. «Очередной вариант вашего майонеза». Я закинул кусочек в рот и тщательно пережевывал, стараясь вникнуть во вкус. «О, Иван Палыч, вы гений! Ура! Наконец-то то, что нужно, получилось! Ну все, будет у нас настоящий оливье на новогодний стол. Отлично, Федор Васильевич, я зафиксирую этот рецепт и будем действовать строго по нему. В коридорах сегодня тоже было оживленно. В обе стороны сновали придворные, суетливо таща кто стулья, кто столы, а большинство просто неслось по каким-то особо важным делам. Даже меня пару раз чуть не сбили с ног. Ладно, прощаю. В тронном зале столы уже поставили буквой «П», и сейчас накрывали их скатертью и расставляли лавки. Нарядная елка, хоть и не очень подходила к свадебному пиру, но смотрелась торжественно и красиво. «Батюшка!» – будто из-под земли выскочила елька. «А негоже так! А плакатик мы повесили, а он топеря не тот! А ента же позор на весь мир, а особливо на твою голову, кормилец!» Я оглянулся. «Ну да, с Новым годом совсем уж не к месту!» «Давай, елька, рысью снимай эту надпись и вешай новую. Напиши... да что угодно, лишь бы по поводу. Ну там, поздравляем молодоженов. Или Тамарка плюс Колымдай равно 100 детей. Давай, действуй короче». Юная кикимора восторженно взвизгнула, закивала и унеслась. А я, еще раз окинув начальственным взглядом зал, направился к себе в канцелярию. В канцелярии Маша с Аленой тихо хихикали, зарывшись в ворох каких-то ленточек, тряпочек, бантиков и прочих женских кошмаров. Даже знать не хочу, что это такое. Остальных не было, только бесенята возмущенно скакали по моему креслу, требуя мультиков. Да, Дизель сидел на диване с любопытством, листая журнал «Здоровье» за 1983 год. Уж и не знаю, каким чудом попавший в мой фургончик. А вот Михалыч, вопреки своему обыкновению, не суетился с чашками-ложками, а мрачно сидел за столом, подперев подбородок двумя кулаками. «Ты чего, деда?» – удивился я. «Блины подгорели». Михалыч только покосился на меня, вздохнул и не ответил. «Это уже серьезно». «Дед, да что случилось-то? Опять я чего накосячил и не заметил, а теперь всем разгребать придется?» «Стал бы я горевать по пустякам», — отмахнулся дед. «К твоим огрехам я уже ить и привык, почитай каждый день, за тобой подчищать приходится». «Ну, спасибо», — обиделся я. «А чего ты тогда такой хмурый, будто сейф вскрыть не смог?» «Сейчас и ты хмурый будешь, внучек», — пообещал Михалыч. «Ты про подарки молодым не забыл?» «Ой, блин, забыл деда». «Так не беда, думаю. Сейчас смотаемся в Лукошкино, да подберем что-нибудь». «Что-нибудь? Это ты Кощею батюшке будешь на день рождения дарить, а полковнику нашему надо особый подарок подыскать». «Согласен. Тамарке-то мы какую-нибудь безделушку откопаем из тех драгоценностей, что ты в замке фон Дракхена спер. А вот Колымдаю... А что он любит?» «Воевать он любит. Тамарку любит, Кощеюшку обожает», — начал перечислять дед, загибая пальцы. «Выпить и закусить не дурак. Коней любить должен, как шамахан по крови». «Стой, деда! Оружие! Давай ему поищем классный меч или лук какой навороченный». Михалыч задумался на секунду, а потом просиял. «Ну, весь в меня. Вот учу я, учу тебя днями и ночами, а только топереча вижу, что не зря я на тебя всю жизнь свою скорбную потратил». «Да ладно тебе, деда. Давай, одевайся тогда, пошли в Лукошкино». «Не, внучек, ничего мы там хорошего не найдем. Нам же не абы какая железяка нужна. Нам надо подарок такой достать, чтобы полковник наш зарыдал от счастья, а все вокруг в обморок попадали от зависти». «А ты тут же карманы всем и обчистишь», — хихикнул я. «Да тьфу на тебя, внучек», — отмахнулся дед, — «хотя мыслишь ты в правильном направлении». «Деда, а где тогда такое оружие прикупить можно?» «Можно в Японию смотаться быстренько. Ихние катаны, говорят, классные. Ты по-японски как, говоришь? А то я не очень». «С чего бы ента нам подарки вдруг покупать?» – удивился Михалыч. Купить ян-то любой дурак сможет, а нам надо добыть. В смысле украсть? В смысле, внучек, в смысле, покивал дед. Уважить полковника надо, расстараться, смекалку проявить, под пулями походить, от сабли в острое увернуться, прямо с плахи сбежать, из петли вывернуться. Деда! Михалыч, ау! С трудом прервал я замечтавшегося деда. Ты, конечно, как знаешь, а меня что-то такие перспективы не радуют. Поехали лучше в Японию или в Индию, там тоже вроде бы классное оружие делают. Увлекся, внучек, смущенно протянул дед. Но покупать мы ничего не будем. Нет в йен там ни шику европейского, ни удали нашей молодецкой. Ох, ну не знаю даже. А что тогда? Давай у Кощея его любимый меч. Ты чего бородой киваешь? Да я же пошутил. Дед, ты чего? Да Кощей нас в порошок сотрет, если мы у него меч стащим. А потом тот порошок с табаком смешает и скурит после завтрака. Михалыч отмахнулся, а потом подмигнул и, наклонившись, зашептал. «Пошли, Федька, в оружейной у царя-батюшки пошарим!» «А у него и оружейная есть. Я только склады с оружием видел. А, ну, в принципе, должна быть. Только я на нее почему-то ни разу не натыкался, даже не слышал про такую». «А ен-то потому, внучек!» – заговорщицки шептал дед. «Что скрыта она ото всех!» «Да защищена от любопытных и просто варюх всяких!» «Да!» – протянул я опасливо. «А может, ну ее? Полезем, а она как шваркнет нас, молнией или еще чем-нибудь?» «Не боись, внучек, первым пойдешь, и если тебя прихлопнет, то я уже пройду спокойно, да оружие добуду. Не останется полковник без подарка. Спасибо, дедушка, я тебя тоже люблю!» Должен сразу вам пояснить немного о местной морали и нравах. Украсть у царя – преступление, конечно, но только в том случае, если поймают. А вот если не поймают, то уважение вам обеспечено. Фарт такой воровской, понимаете? Та самая удаль молодецкая. Причем у своих красть нельзя. У короны – можно. Государственное – значит ничье, то есть общее. Знакомо, да? Так что, не связанные никакими морально-этическими запретами, мы с Михалычем пошли на дело. «Деда, может, не надо?» Мы стояли в темном закутке перед низенькой массивной железной дверью. Добираться в этот потаенный уголок дворца пришлось более получаса. Я бы сам ни за что не нашел эту оружейную. Спасибо деду. Он, как гончая, принюхиваясь, прислушиваясь, а иногда и постукивая большим гвоздем по стенам, уверенно вел меня к цели. «Надо, Федя, надо!» – хихикнул Михалыч. Я по глупости показал как-то своим приключения Шурика, и теперь дед только и поджидал момента, чтобы с удовольствием процитировать это «надо, Федя». «Бррр! Сейчас какой-нибудь проводок заденем, и как взвоет сигнализация!» Продолжал тихо паниковать я. «Кощей же прибьет, и на ордена наши кровью и потом заработанные не посмотрит!» «А мы не будем ничего задевать, внучек!» Сосредоточенно протянул дед, нагнувшись, разглядывая замок. «Ага, знакомая конструкция. Давненько я такие не видал. Ян-то, внучек, сработал известный мастер, Поликарп Евстигнеевич, по прозванию Кувалда». Дед закопошился в своем кошеле, доставая какие-то хитрые железочки, крючки, отмычки. «Знатный мастер был. Ян тому замку, Федь, аж на 1500 лет. А посмотри, как новенький. Так давно, но даже. Нам про Кувалду еще в академии рассказывали. А с его работой я только лет через 20 впервые столкнулся после выпуска». Дед присел на корточки и принялся ковырять замочную скважину своими железяками. «Талантливый мастер, ничего сказать не могу». Дед замер на секунду, потом поднатужился и замок громко щелкнул. «Да только на любой хитрый замок другой талант найдется». «Ну, деда!» Я в восхищении развел руки в стороны. Даже слов подобрать от восторга не могу. Потом подберешь, внучек, запишешь и мне отдашь в 2 экземплярах. Пошли, что ли? Михалыч легонько толкнул дверь, и та, тихо скрипнув, открылась на 2 сантиметра, а я зажмурился. Сейчас как, долбанет чем-нибудь? Не долбануло, но защита сработала. Дед, довольно улыбаясь, распахнул дверь и сделал шаг внутрь, и тут же с дверного проема в него метнулись зеленые светящиеся щупальца, оплели деда как домашнюю колбасу и приподняли над полом. «Мать!» – сказал дед. «Мать!» – согласился я, с ужасом смотря на раскачивающегося на зеленых нитях деда. «Чего смотришь, Федька?» – прохрипел дед. «Ныряй мимо этих зеленых гадов внутрь!» «Чего-то не хочется, деда. А оно и меня схватит, и будем мы тут вдвоем болтаться, как мухи в паутине. Я лучше к Кощею сбегаю, повинюсь, он и тебя освободит». «Федька, ныряй, кому говорю! 2 ента зараза не удержит! Ныряй давай, пока оно меня пережевывает!» «Оно тебя ест?» — взвизгнул я, оглядываясь в поисках чего-нибудь тяжелого. «Да хоть вообще чего-нибудь!» В отличие от обычного бардака в коридорах, в этом закутке не было ничего, кроме пыли. «Да, ента я к слову, внучек, не пугайся!» — хмыкнул дед. «Давай, внучек, пролезай между веревками внутрь!» «Уф, шуточки у тебя!» Я присмотрел место, где щупальца находились наиболее далеко друг от друга. Нагнулся и осторожно полез, перешагивая через отдельные отростки, стараясь не задеть ни один. Все это сильно напоминало лазерную сигнализацию. Ну, знаете, все эти пересекающиеся лазерные лучики, через которые надо пробраться, не тронув ни одного. «Ты, внучек, будто Скайуокер по звезде смерти крадешься!» — хмыкнул надо мной дед. «Лезь, не бойся, оно не кусается!» «Да!» — протянул я с сомнением и осторожно коснулся пальцем одного щупальца. И правда не кусается, и даже током не шибануло. Упругая и теплая. «Ну, ладно!» Я брезгливо вытер палец о майку и уже более смело полез внутрь. В оружейной было сыро, прохладно и совершенно темно. «А где все эти факелы и горелки на треногах, которые обязательно присутствуют в вечно работающем состоянии по стенам и углам в любом порядочном подземелье или гробнице?» «Да уж, не Голливуд. Не додумал тут царь-батюшка, антуража не хватает». Я включил фонарик на кольце и ахнул. Помещение было небольшим, ну так, комната 10 на 10, но вся завалена грудами самого разнообразного оружия. Из большой кучи прямо передо мной высовывались рукояти мечей, сабель, торчали копья, высовывались изгибы луков. И таких куч было несколько. Да и просто на полу совершенно бессистемно валялись всякие интересные штучки. На стенах оружие висело уже в более приличном виде. Похожие на экспонаты музея. Глаза просто разбегались от этого изобилия. Ухватив 2 руками рукоять меча, торчащего из кучи, я потянул его на себя. «Здоровенный-то какой! И тяжелый!» «Попалось чудище заморское!» Зловеще протянул я, замахивая мечом над головой. Ну, попытался замахнуться, если честно. Выше пояса приподнять эту рельсу я не смог, и с сожалением выпустил меч из рук, и он, ехидно звякнув, рухнул обратно на гору оружия. «О, а вот это мой размерчик!» Я заметил висящую на стене шпагу. Натуральная такая, а-ля 3 мушкетера. Длинная, с рукоятью, защищенная округлой гардой, переплетенной металлическими пластинками. «Господа гвардейцы!» Я, как мог, скопировал мушкетерскую стойку. «Я имею честь атаковать вас! Защищайтесь, канальи!» «Наигрался, внучек?» — отрезвил меня голос деда. «А? О, пардон, деда, увлекся. Классная шпага, дед, давай тоже возьмем. Я на ковер в канцелярии повешу». «Конечно, внучек. Пущай повисит до 1-го захода к нам Кощеюшки. А потом и ты рядом с ней висеть будешь. Вот всегда ты так, дед. Все мечты, как партизаны поезда, под откос пускаешь. 5 денька, ласково протянул Михалыч. Ты, ежели нарезвился, то поищи, паршивец, около двери рычажок какой. Сколько мне тут еще висеть из-за тебя, паразита? Я виновато повесил шпагу на место и направил луч фонарика на стену около двери. Тут никакого рычажка, а с этой стороны... Ого, ничего себе рычажок! Да это рубильник какой-то на атомной электростанции. Вот и дергай его, внучек, проворчал дед, покачиваясь на щупальцах. Сколько же можно над старыми людьми издеваться? Ага, дергай. А если он не дергается? А если я не Илья Муромец и даже не Алеша Попович? Пришлось подобрать боевой молот, ну, точнее, молоток, и лупить им по рычагу, пока он не начал поддаваться и по сантиметру опускаться вниз. «Уф!» – сказал дед, падая с полуметровой высоты, когда щупальца внезапно втянулись в косяк двери. «А-а-а!» – сказал я, устало роняя молоток прямо себе на кроссовок. «Вот и славно, внучек!» – подытожил операцию спасения дед. «Давай, быстренько ищем подарок, и пора дёру отсюда давать. Мало ли какие тут еще защитные ловушки. Может, у Кощеюшки уже в башке колокольчик тренькает, мол, грабят тебя, батюшка. Высылай срочно рыцарей-зомби порубить на кусочки воров удалых». Тяжелые мечи, щиты, копья и булавы мы отвергли сразу. С луками после недолгого спора тоже не стали заморачиваться. Мы оба особо в них не разбирались. А наобум выбрать дешевку китайского производства не хотелось. В конце концов, Михалыч выудил из дальней кучи изогнутую саблю в ножнах. Рукоять, как и ножны, были отделаны драгоценными камнями. Только не аляповато на показ, а строго так солидно и в целом очень богато. Дед вытащил сверкнувший в луче фонарика клинок и лихо завертел им над головой. Лезвие со свистом разрезало воздух, дед задорно скалился, а я хихикая отступил на пару шагов. «Где это ты на шамаха научился, деда? Ловко как сабли вертишь. Тоже в академии учили?» «Жесть и не такому научит!» Михалыч прекратил баловаться и эффектно закинул саблю в ножны. «Текаем, внучек, пока не началось!» До начала свадебной церемонии оставалось еще 3 часа, когда в канцелярию ворвалась Елька и запрыгала на месте. «А батюшка-царь, а горе-то какое! А что случилось-а то? А я вам сейчас как скажу! А нет, не буду говорить, а то вы все тут и откинетесь от ужаса, и будет нам тогда не свадебка, а самые настоящие похороны. А хорошо, что уже еда наготовлена, на поминки сгодится». Мы только вздохнули, уже почти привыкнув к Елькиной манере вести разговор, и продолжили заниматься своими делами. Успокоится, сама расскажет. «А что же вам не интересно?» – удивилась юная кикимора, не переставая подпрыгивать. «А ли все равно, что с другом вашим приключилось, а он бедненький сейчас небось, а вы, а он, а бедный несчастный Колымдай?» – взвыла она напоследок. «Колымдай?» — насторожился я. — А что с ним? — А нету. Торжествующе развела руки в стороны Елька. — А украли его кровинушку нашу, а налетели из-за угла в чистом поле, да на конях вороных, да схватили жениха нашего, а передать велели, что без выкупа и не отдадут-то, а вот так вот, батюшка. Елька топнула ногой и картинно подбочинилась. Маша с Аленой хихикнули. Михалыч сплюнул и пошаркал за тряпкой. Бесенята, не отрываясь от мультиков, одновременно подняли над спинкой кресла лапки с вытянутыми большими пальцами. А я вздохнул. «Это что, какие-то местные обычаи? Женихов красть?» «Да чего только не крадут, внучек!» – тоже вздохнул дед. «Что плохо лежит, обязательно свистнут». «Так вроде бы невест крадут. Или я что-то путаю?» «Готовь денежку, внучек!» — снова вздохнул дед. Пришлось раскошеливаться, куда же деваться. 5 бутылок самогона, копченый окорок и горсть меди просвистели мимо нас в лапы бесстыжих вымогательниц, Но Колымдай через полчасика был честно возвращен нам, смущенно улыбающийся и слегка помятый. Организаторов похищения узнать не удалось, а вот непосредственным исполнителем выступила наша незабвенная бухгалтерша. Она просто приподняла полковника за шиворот, заломила ему руку за спину и заперла в какой-то каморке. «Я же не идиот!» – смущенно улыбался Колымдай на вопрос, почему же он не вырвался и не убежал. «Агриппина Падловна у меня сейчас фактически за тещу выступает. Пускай дамы порезвятся, от меня не убудет». Пока дед наглаживал Колымдаю его парадный мундир, я отправился к царю-батюшке уточнить детали свадебной церемонии. Ну, не в курсе я совершенно, как тут свадьбы проводят. В Лукошкино, да и на всей Руси, в принципе, понятно. Сваты пьянствуют, друг к другу ездят, выкупы там всякие и прочие обряды, а потом венчание в церкви и пир горой. А у Кощея как? Понятно, что ни о каком венчании и речи нет. Может быть, шамаханский шаман должен тут дискотеку зажечь со своими шаманскими плясками? Ничего, сейчас царь-батюшка мне все разъяснит. Не разъяснил. Царь-батюшка находился в последней стадии сурового самогонного отравления. На полу кабинета, свернувшись калачиком, уютно похрапывала Елька в окружении четырех аккуратно поставленных вокруг нее знакомых бутылей самогона. Через пятую, наполовину пустую, на меня пристально всматривался глаз царя-батюшки, тогда как второй глаз был закрыт. Ароматы в воздухе плавали еще те. «Здрасте, ваше величество!» – машинально пробормотал я. «Бифрим, вифрибим, фрим!» – вежливо кивнул Кощей. «И вам того же!» «Гюнтер!» В кабинет шагнул дворецкий, и я вопросительно указал взглядом на царя-батюшку. Гюнтер вздохнул и развел руками. «И никаких слов не надо!» «Гюнтер, через час уже церемония, хоть ты мне объясни, как у вас тут во дворце свадьбы проводят?» Гюнтер снова вздохнул, потыкал себя пальцем в горло и пожал плечами. «Говорить не можешь?» Кивок. «Мороженого обожрался?» Недоуменный взгляд и кивок в сторону Кощея. «Аллергия на самогон, горло распухло». Гюнтер указал пальцем на Кощея, потом на себя, а потом разыграл милую сценку. «Отелло душит Дездемону за вегетарианский борщ». «Царь-батюшка придушил». Кивок. «Ох, ладно. Знать не хочу, какие у них тут развлечения со скуки. Так что со свадьбой?» Пожатие плечами. «В смысле, не знаешь? Никогда тебя на свадьбы не приглашали?» Кивок. «Это за вредность или за противный образ жизни? Не надо, не отвечай. А кто про свадьбы знать может?» Гюнтер помотал головой. «В смысле, никто? У вас тут что, свадеб не бывает?» Гюнтер облегченно вздохнул, мол, дошло наконец-то, и кивнул. «Весело. Слушай, ну царя-батюшку хоть немного надо себя в чувство привести. Без него вообще никак. Займись, а?» Гюнтер кивнул в последний раз, а я в глубокой задумчивости вышел из кабинета, по пути машинально почесав гребень на голове змеи-пигвина, топчущегося на коврике у дверей. «Деда, а как тут свадьбы?» Ворвался я в канцелярию и тут же осекся, увидев заинтересованный взгляд Колымдая. Ну, не расспрашивать же при женихе, как вообще свадьбы проводят. «Я говорю, свадьбы тут масштабные, наверное, бывают, да?» «Да кто их, внучек?» – пожал плечами дед, близоруко щурясь, колдуя над иголкой с ниткой. «Вот сегодня и посмотрим». Жаль, Инета нет. Уверен, что введи в Яндекс запрос типа «Как проводят свадьбы во дворце Кощея», я получил бы несколько миллионов ответов. «А, ладно, что я, дурнее Яндекса? Разберемся по ходу действия». Разбираться толком не получилось, и именно из-за действия. А действовать пришлось быстро. В итоге, забегая вперед, скажу, что свадьба получилась живенькая, веселая, без всяких этих ужасных обрядов, которые так ненавидели мы с Колымдаем и на которых так настаивали наши девчонки. Главное, жених с невестой остались довольными. Убитых тоже не было. По крайней мере, мне о таких не докладывали. А теперь, дамы, приготовьте платочки, кавалеры, стисните зубы и кулаки, мы начинаем торжественную церемонию, которую, как оказалось, проводить было негде. Тронный зал уже заставили весь пиршественными столами, да еще и моя разлапистая елка посредине. Зато плакат почти наполовину зала получился отличный, красивый и яркий. «Колыдай в натуре! Тамарка вообще ништяк! Свадьба, блин!» Орфография у Аристофана хромает, конечно, но в целом душевно и с чувством. Все равно переделывать некогда. Царя-батюшку, не пожелавшего расстаться с остатками самогона в большой бутыле, водрузили на трон, на мой трон, кстати, и он рассеянно пялился куда-то вдаль, раскачиваясь в такт песенке, которую мурлыкал себе под нос. «Волчик по люшкам бежал, ай-люли, ай-люли, громко песенку орал, ай-люли, ай-люли. Его зайчик повстречал, ай-люли, ай-люли. Волчик зайчика сожрал, ай-люли, ай-люли. Тут и песенки конец, ай-люли, ай-люли. Вот какой я молодец, ай-люли, ай-люли». Короче, батюшка был счастлив, не будем ему мешать. Началась церемония с торжественного входа в зал молодых, сопровождении родных, близких, друзей, ну и остальных придворных, которые смогли поместиться тут. Я, надев в связи с официальным событием свой плащ, резво побежал к трону, приподняв полы, напоминая самому себе монаха, опаздывающего к ужину. Забравшись на ступеньку трона, я замахал руками, показывая, что молодых надо вести сюда, обходя и елку, и столы. Конечно, все перепутали. Жениха с невестой разделили и повели ко мне по разным сторонам елки. А ничего так, символично получилось. Типа сердца такие разделенные и вдруг встретились у царя-батюшки. Короче, именно такой романтизм мы заранее и запланировали, понятно? Кощей, у которого, кстати, это был первый выход на публику после отсидки, на толпу не обратил никакого внимания, и мне пришлось завести руку за спину и подергать его за сапог. Царь-батюшка удивленно посмотрел на меня, заметил наконец-то толпу и помахал всем бутылкой. Придворные радостно взревели. Царь-батюшка милостиво покивал головой, встал, обвел бутылкой зал, потыкал ею же в молодых, крепко приложился к горлышку и рухнул обратно на трон. Одобрил, будем считать. И совершенно ясно, что вести церемонию придется мне. От Кощея толку сейчас никакого. «Дамы и господа», — решился я наконец, — «товарищи, больше скажу, друзья». Оратор из меня никакой, честно признаюсь. «Сегодня я собрал вас здесь по особому поводу, только бы не ляпнуть, мол, к нам едет ревизор. Мы собрались, чтобы соединить два любящих сердца и, следуя определенному алгоритму, создать новую ячейку памяти, общества». Ух. «Исходя из вековых правил, вынужден уточнить у молодых их намерения. Итак, Тамарка, желаешь ли ты выйти за...» «Алена, а ты чего ревешь? Случилось что? Нет? От счастья?» «А, ладно, только больше не перебивай меня». «На чем я остановился?» «Ах да, Тамарка». «Да вспомнил, я вспомнил, хватит орать. Сейчас стражу позову. Ну-ка заткнулись все быстро». «Вот». «Сбили». «А, ну да». «Тамарка, отвечай как на духу. Хочешь ли ты выйти замуж за нашего славного полковника, великого героя, победителя страшного Манбангалора? Потом расскажу, кто это. Короче, за Колымдая». «А? Что?» Нифига не слышно. Ну, будем считать, что да. Так, теперь Колымдай. Да погоди ты, дай вопрос задать. По правилам же надо, по обычаям, которые нам от дедов-прадедов пришли. Итак, Колымдай, берешь ли ты в жены Тамарку, присутствующую тут? Давай теперь ори. Ага, понял. Ну, раз молодые не против, так и мы возражать не будем, верно? Ха-ха. Дружный смех, бурные аплодисменты. Так, что там дальше? Ага, надо еще спросить, нет ли кого-то там, кто рискнет жизнью и здоровьем и выступит с компроматом против жениха и невесты? Или как там правильно? Если среди присутствующих есть такой идиот, который имеет что-то против этой свадьбы в целом и против категорически одобрившей свадьбу канцелярии в частности, пусть скажет сейчас или же пусть заткнется и побережет свое здоровье. Ну, нет дураков. Я, батюшка! Вперед вдруг протолкалась очень полная девушка с рожками на голове. Ага, бесовка. Я уже начал разбираться в местной нечисти. «Я против, ваше величество!» «А чего так?» – удивился я. «Колымдай наделал тебе десяток детишек, а теперь от алиментов увиливает?» «Колымдай, проказник, ну-ка признавайся!» «Ни в одном глазу, Федор Васильевич!» – пожал плечами полковник. «Я эту милую мадам первый раз в жизни вижу!» «Милую!» – прошипела Тамарка. «Мадмуазель, вообще-то!» – томно протянула бесовка. «Как звать тебя, мадмуазель?» «Василиса, батюшка». «Угу. И с чего бы это ты, Василиса, выступаешь тут против этой свадьбы? Коротко и по существу». «Замуж хочу, батюшка», – потупила глазки бесовка. «А давайте полковника на мне женим». Пока придворные хохотали, а Колымдай с Агриппиной Падловной крепко держали Тамарку, порывавшуюся кинуться на Василису, я, отдышавшись и дождавшись, когда все немного утихнут, предложил. «Давай, краснодевица, по-другому сделаем. Сейчас ты молчишь в тряпочку, а еще лучше удираешь подальше от греха и мести невесты, а потом, после праздников, зайдешь в канцелярию, подумаем, как тебе помочь». Мне понравилась Василиса своей бойкостью и живостью. Возможно, она может нам пригодиться в очередной гениальной операции. Кстати, заметили? Даже во время праздника не забываю о делах думать. Государственный ум. Что есть, то есть. «Все?» – поинтересовался я, когда Василиса изящным бульдозером разрезала толпу, быстро покидая церемонию. «Еще сумасшедшие есть против свадьбы выступить?» «Оказалось, что есть. Пора на опушке у Лысой горы психбольницу строить». Довел Кощей батюшка своих подданных до душевного расстройства. Вперед выступил здоровенный детина, на пару голов выше меня, а судя по одеждам из шкур и опять же маленьким рожкам на голове, шамахан. «Моя приходить и Тамарка забирать!» Проорал он, скидывая безрукавку из волчьей шкуры. «Колымдай, кирдык сейчас будет!» Я с опаской оглядел обнаженного по пояс бугая на показ поигрывающего мышцами. «Какой же это шамахан? Это терминатор, самый настоящий в исполнении Шварценеггера!» Рядом томно вздохнул Гюнтер. «А чего вдруг такие страсти?» – решил поинтересоваться я. «Вы с Тамаркой давние знакомые, что ли?» «Никогда не видел», — отмахнулся терминатор. «Колымдай, кирдык, она моя будет. Моя приходить и Тамарка забирать», — проорал он, скидывая безрукавку из волчьей шкуры. «Колымдай, кирдык сейчас будет». «Ну, суть претензий понятна», — вздохнул я. «Что скажете, гости дорогие?» «Храбреца с почестями похороним или в лес на радость волкам выкинем?» «Минуточку, Федор Васильевич!» Колымдай скинул китель, выставив на общее обозрение белую кружевную рубашку. «Дозвольте мне!» «А надо ли самому?» Протянул я с сомнением, но тут меня за рукав дернул Михалыч и зашептал. «Не лезь, Федька! Ян даже игрища у них такие шамаханские! Мордобой предсвадебный!» «Да? Вот же дикари! Ну, раз это понарошку, Ну, давайте тогда, разрешаю. Только не тяните, а то гости уже устали, покушать и выпить хотят. Гости дружно закивали, а бойцам выдали по сабле, и они стали на пятачке возле трона, друг напротив друга. Замелькали сабли, выбивая тучи искр. Бойцы закружились в пляске. Это было изящно, показательно, невероятно быстро и очень скучно. Ну да, здорово, но эти двое бились с таким мастерством, что было невозможно уследить за их движениями. Просто смазанные полосы в воздухе, осыпаемые искрами. Я зевнул, Михалыч почесался, Кощей за спиной булькнул самогоном, Гюнтер снова вздохнул. Минут через пять народ уже откровенно заскучал. Кое-где над гостями вился дымок самокруток. Дамы оживленно обсуждали наряд невесты. Под елочкой кого-то пинали ногами. Живенький ритм свадьбы явно нарушился, а эти показушники без устали крутили финты, выписывали пируэты, бахвалясь своим мастерством. Да мы и так в Колымдай не сомневались. Похоже, у него комплекс неполноценности, и он всячески старается его компенсировать вот такими показательными выступлениями. Пора. Пора психушку строить. «Гюнтер, сходи, разними их», — предложил я. Дворецкий опасливо покосился на звякающие сабли и категорически замотал головой. «Деда? Кто тут из нас царь?» – проворчал Михалыч. «Ну, как всегда, все самому делать приходится». «Колымдай!» – заорал я. «Хватит! Все-все, завязывайте!» Бойцы остановились, гости оживились и снова подтянулись к трону. Колымдай со своим спарринг-партнером довольно улыбались, хотя оба были в порезах и царапинах. У полковника его щегольская рубаха была разрезана в двух местах, и сквозь нее уже проступила кровь, а у терминатора, кроме порезов на груди, алой полосой через всю щеку тянулся новоприобретенный шрам, но рожи их так и сияли от удовольствия. Дикарис. «Ваше Величество!» – галантно поклонился терминатор и продолжил без всякого акцента. «Прошу прощения за задержку свадьбы во время этого представления, но умоляю не гневаться, а понять нас. Традиции!» Так он еще и Колымдаев воспитанник, судя по манерам. Клоуны, блин. «Ладно. Молодец, служивый, стань в строй. К гостям, говорю, иди». «Хорошо, порезвились немного, а теперь продолжим». «Продолжим, говорю». «Ну-ка, заткнулись все дружно и слушаем меня, батюшку!» Когда воцарилась тишина, я перешел к заключительной части. «По древним нашим традициям, даденным нам дедами-прадедами, правящий ныне монарх, то есть я...» Я смущенно шаркнул кроссовком. «Волею данной ему... мне, то есть...» «Короче, волею, данной мне богами, а главное, Кощеем батюшкой, я имею полное право соединить этот союз двух любящих сердец, чем сейчас и воспользуюсь». «Наконец-то!» – загалдели в зале. «Давно пора, жрать охота!» «Цыц!» «Итак, вот этой самой волей, данной мне вышеперечисленными лицами, объявляю нашего славного полковника Колымдая и очаровательную Тамарку, племянницу, кстати, нашей не менее очаровательной Агриппины Павловны, мужем и женой. Давайте, целуйтесь. Ура!» «Ура!» – заорали все, а Колымдай с Тамаркой принялись за поцелуйчики. «Пожрем теперь!» – радовались придворные. «Нет, ты глянь, Свиридовна, как он к ней присосался, а?» «И не говори, Марусь, а мой-то чмокнет разок в щечку и сразу в койку тащит. Никакого романтизму!» «Серега, забей и мне место поближе вон к тому осетру, что рядом с бутылками лежит, а то вон а Мишка с его иною бандой уже тудеть нацелился!» «Эй, Колымдай, ну куда ты руками полез? Гля, Семеновна, так и шарит, так и шарит. Погоди, родненький, до спальни, там-то уж и порезвишься». «Да не мешай, Григорьевна, хоть посмотреть-то?» Я стоял, приветливо улыбаясь во все стороны, и шипел сквозь зубы. «Колымдай, завязывай! Тамарка, хватит уже! Сейчас гости нас сожрут вместо закуски! Агриппина Павловна, ну хоть вы на них повлияйте! Ну что это за бесплатный сеанс немецкого порно?» Наконец все утихомирились и расселись за столы. Не всем, конечно, хватило места в тронном зале, но и обиженных не было. Пиршественный стол продолжался в коридорах, не прерываясь, заворачивая на поворотах, проходя через малые залы и так по всему дворцу. Кощея беспокоить не стали, только поменяли опустевшую бутылку на новую. А через полчаса Гюнтер при помощи рыцарей-зомби оттащили царя-батюшку в соляную комнату. Нельзя пока ему долго в ней ее находиться. И понеслось. Хотя я старался есть поменьше, но блюд было так много, а еда смотрелась так аппетитно, что выдержать такого искушения слабое сердце несчастного, но гордого компьютерщика не смогло. Сердце шепнуло желудку «давай». Тот взвизгнул от радости, мозг вздохнул и отключился, а руки и челюсти перешли в активный режим. Наконец-то! И, кстати, тут некоторые злопыхатели обвиняли меня в чрезмерном употреблении алкоголя. Так вот, на свадьбе я практически не пил. Я ел. Наш дорогой и любимый садист Иван Палыч расстарался так, что оторваться от очередного блюда, будь это хоть всегда горячо любимый мной шашлык или банальный запеченный целиком осетр, не было никакой возможности. Неудивительно, что через 3-4 часа я осоловело сидел над серебряной миской с холодцом, лениво выковыривая из него морковку, и устало подымал над головой играющий самоцветами золотой бокал со все еще первой дозой коньяка. Или дед подливал мне? Не помню. Помню, что Михалыч с рыцарями подхватили меня и потащили из зала. «Вы чего?» – слабо отбивался я. «А тортик?» «Мы принесем вам, месье Теодор», – успокаивающе икнула Маша, а Алена только устало прикрыла глаза колечками из огурцов. «Понимаю, смотреть на это изобилие было больно, а съесть хоть крохотный кусочек не было уже никакой возможности». «Деда, давай по маленькой, за молодых», – предложил я, когда меня тащили, огибая Аристофана, сидящего на табурете и наяривающего на балалайке Мурку. «Быстрее!» – шипел дед на рыцарей. «Выносите царя-батюшку, пока не началось». «А что должно начаться?» – возмутился я. «Почему царь не в курсе?» «Драка, внучек». «Почему?» «По обычаю». «Ам, да», – понимающе покивал я и тут же всполошился. «Деда, они же мне тут елочку нафиг снесут!» «Не боись, Федька», – поднялась с лавки монументальная главбухша. «Я прослежу, а ты отдохни, родимый! Ишь, как красиво про мою Тамарку с егойным кобелем сказал!» Левый глаз уперся в потолок и что-то там разглядывал с величайшим вниманием. Зато правым я увидел, как в центр между столов вышла ухмыляющаяся двадцатка бесов, а им навстречу поднялись колымдаевские спецназовцы. Сквозь кровь, брызнувшую из носов и пятачков, я заметил, что Агриппина Павловна грузно, но поспешно шагает к елочке, отсекая по пути огромными ручищами сбившихся с пути истинного драчунов. За елочку я больше не беспокоился. А вот десерт. «Деда, ты напомни там про тортик», – попросил я, проваливаясь в сладкий сон, едва замечая, как Михалыч заботливо подтыкает мне одеяло. «И дизеля выключи, пожалуйста».